Безумные адвокаты. Время от времени мои коллеги сталкиваются с адвокатом, который демонстрирует странное или подозрительное поведение. В таком случае я даю ему совет позволить ему говорить, пока он не выдохнется, либо, что еще лучше, сразу же прервать обсуждение дела. Я могу вынести противника, который ругает меня последними словами. Я с трудом, но могу вынести адвокатов-пустобрехов, которые проделывают всякие трюки, чтобы затянуть процесс или перенести его на более поздний срок. Но я совершенно не выношу иррационального поведения. Адвокаты, как и другие люди, могут страдать психическими расстройствами, и если они ими страдают, они могут позволить себе оскорблять своих противников. Оскорбление вызывает ответное оскорбление, и агрессия сталкивается с ответной агрессией. Ведя одно дело, мы столкнулись с тем, что адвокат противной стороны вдруг начал ругаться без всякого видимого повода. Один из моих адвокатов, бывший социальный работник с большим стажем, спокойно сказал: «Глубоко вдохните и расслабьтесь, а сейчас примите лекарство. Мы пока закончим наш разговор и вернемся к нему через 15 минут». Этот совет отлично подействовал, мужчина выпил лекарство, немного отдохнул, и мы продолжили работу уже без нервных срывов. «Мама, мама, кто мой папа?» Я представлял интересы женатого мужчины, который отрицал отцовство ребенка, родившегося в браке. Очень тяжело получить судебный приказ на проведение анализа в крови ребенка, если его мать замужем. Но в юриспруденции считается аксиомой следующее положение. Самая обоснованная презумпция закона – это правовая презумпция. Мой клиент был крепкий голубоглазый блондин в возрасте 35 лет. Он уверял меня, что мальчик не его сын, несмотря на то, что у ребенка тоже были светлые волосы, голубые глаза и сходные черты лица. Муж предложил, если жена согласится, чтобы ребенок сдал кровь, и если его отцовство подтвердится, пособие на ребенка он ей выплатит в двойном размере, но если его отцовство не будет доказано, то не заплатит ничего. Я спросил моего клиента, как он может быть настолько уверенным, что ребенок не его. Он ответил: «Мне сказал об этом живой Бог». Мне стало понятно, что у него не в порядке с головой. Я последовал его инструкциям, а жена согласилась на такую сделку и подписала бумаги. Но, не посоветовавшись со мной, мать решила повысить свои шансы и провести анализы своей крови и крови ребенка. Несмотря на то, что любой анализ был бы недействительным без наличия крови моего клиента, она нашла второсортную лабораторию, где ей выдали справку, подтверждающую отцовство моего клиента. Потом анализы крови были проведены в надежной лаборатории. Они были запечатаны до тех пор, пока обе стороны не собрались в моем офисе. Я вскрыл свидетельство, в котором было написано, что мой клиент не является отцом ребенка. В то время у меня на столе в кабинете лежала одна смешная подделка из кокосового ореха, который был украшен инкрустированными ракушками, имитировавшими глаза и зубы. После того, как мы зачитали скандальный отчет, жена настолько разозлилась, что разбила кокосовый орех об голову моего клиента, отчего тот потерял сознание. Жена со своим адвокатом выбежали из кабинета. Мы вызвали врачей, которые погрузили истекающего кровью клиента на каталку, чтобы доставить его в пункт скорой помощи. Когда они везли его в машину, он пришел в себя и сказал: «Вот видишь, Рауль, живой Бог был прав». Избегая странных людей. Мой приятель вспомнил об инциденте, который произошел, когда он только-только пошел служить в армию. Солдат в его взводе разговаривал с вымышленным другом, примерно так же, как Элвуд П. Доут, персонаж в фильме «Харви», мило общался с огромным зайцем-невидимкой по имени Харви. После первой же недели службы этого солдата исключили из армии на основании раздела 8 армейского устава, то есть по состоянию здоровья. Он не был уволен с позором, что оставило бы черное пятно в его анкете, из-за чего ему трудно было бы найти работу. Этот раздел армейского устава включал в себя такие болезни, как астма, аллергия, и я даже знал одного человека, который был уволен из армии по той причине, что его ноги отекали в армейских ботинках. Много лет спустя Мой приятель случайно встретил парня, который служил в том же взводе, а потом в армии резерва. Они посетовали на то, что им пришлось отслужить долгие 5,5 лет в резерве с 2-недельными летними сборами, на которые они должны были являться один раз в год и со скучными ежемесячными собраниями по выходным. Они предались воспоминаниям о своих учебных тренировках и со смехом вспомнили о странном солдате, тоже резервисте, который болтал с невидимым приятелем. Но затем моему приятелю пришла в голову неприятная мысль: а что, если тот новобранец всего лишь притворялся, зная, что есть раздел 8 армейского устава, который позволит ему избежать длительной службы в резерве? Кем же он все-таки был, нормальным или сумасшедшим? Мораль, вытекающая из всех этих историй, такова. Никто, случись это в суде, в армии или в любом другом месте, не хочет иметь дело с человеком, чьи действия похожи на действия сумасшедшего.